За это короткое время января мне была такая честь побывать в нескольких церквях. Но знаете, дома все равно лучше. Где-то ты что-то, увидел, то, чего нет у нас. Где-то твои глаза заблестели, и ты думаешь, хорошо бы, если бы у нас такое было. Но потом, когда сидишь и думаешь, слушай, так у них же нету того, что у нас есть. А нам это классно, а нам это хорошо, а нам это комфортно. Поэтому я передаю вам привет от Никопольской церкви, где мы имели честь служить командой с нашей церкви. Наша церковь уже миссионерская стала. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот. И сегодня у нас такая хорошая тема. Если вы помните, я при всей церкви сказала, что обязательно у нас должно быть служение свидетельств. Правда? Ну как мы, люди верующие, как мы можем не говорить о том, что Бог делал? И знаете, сегодня вот Тонечка делала прославление, я не знаю, мы с ней даже не созванивались. Но если вы обратили внимание, в одной песне были слова «миллиарды раз», «миллиарды добрых дел». Скажите, «миллиарды». Добрых дел сделал Бог для меня. А теперь каждый. Я, например, честно, не смогу сказать, что миллиард раз я его поблагодарила. К сожалению, любимые. Будем честными. Я не знаю, может быть, вы делаете это. Но сегодняшнее слово, то, которое Господь приготовил, вот это будет вступительное слово к тому, что в нашей церкви будет новое служение, служение свидетельств. И я пообещала, что я первое время возьму на себя ответственность, пока не поднимется тот человек, который будет заниматься этим служением. Потому что я верю в то, что мы можем где-то что-то скопировать. Но если тебя Бог не помазал на это, тщетно. Не получится. Тебя может помазать человек. Но если Бог не помазал, ничего не получится. Но если Бог тебя помазал, то и придет, найдется тот человек, который помажет тебя. И скажет, слушай, благословений. Итак, сегодня тема, мы будем идти очень быстро, но мне уже сказали, так шепнули, что пастор объявлял, что уже с этого года у нас служение до часу. Мне правильно сказали? Правильно сказали. То есть теперь я могу спокойно, без всяких галопов говорить, но мы будем говорить по делу, будем говорить коротко, но будем говорить Слово Божье. Итак, слово, то, которое я буду сегодня вам говорить, сила и важность свидетельства. Сила и важность свидетельств. И первое место Писания, от которого мы с вами будем отталкиваться, это Псалом 104, стих 1 и 2. Псалом 104, стих 1 и 2. Итак, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Давайте прочтем. Возвещайте в народах дела Его. Ой, что-то не все так. А давайте как-то мы подружнее. Возвещайте в народах дела Его. Вот теперь вы никто не скажете, что вам не говорили, а Бог вам скажет, так ты же еще повторял, что ты должен возвещать дела мои, да? И второй стих. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Поднимите руку, у кого есть чудеса в жизни от Господа? Представьте, у нас с вами работы непочатый край. А мы говорим, я не знаю, как мне служить Господу. Вот, в первых двух стихах мы прославили Его, правильно? То, что мы пришли, что мы делали? Мы прославляли, воспевали Его. И вот то, что касается остального, то мы сейчас с вами посмотрим. Дальше, что же повествует это слово? Свидетельство. Вообще, вот я смотрела, что такое слово «свидетельство». Это инструмент благовестия. Свидетельство – это инструмент благовестия. То есть, смотрите, вы автоматически становитесь евангелистами, потому что вы несете людям радостную весть. Аминь. Благовествовать – это не только цитировать Писание, но и нести добрые новости об Иисусе. Если кто-то пишет, это не только цитировать Писание, но и нести добрые новости об Иисусе. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стих. Иоанна 12, 9, 11. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Представьте себе, помните, да, эту историю, когда друг Иисуса Лазарь умер, да, Иисус пришел и воскресил его. И вот посмотрите, что происходит. Я хочу остановиться на словах «возвещайте». Я так думаю, да, это 9 стих, наверное, да, у нас тут. А, это в псалме, простите, пожалуйста, тогда я возвращусь, извините, это в псалме было, да? Значит, что такое «возвещайте»? Это быть познанным, показывать и открываться. То есть, смотрите, когда мы возвещаем об Иисусе Христе, люди имеют возможность быть, чтобы Иисус был познан, чтобы он проявлялся в их жизни и открывался, да? И дальше слово «поведайте» – это размышлять, говорить и петь. То есть посмотрите, насколько важно, чтобы мы поразмышляли о том, что нам Господь, да, для нас сделал. Когда мы начинаем размышлять, тогда мы начинаем говорить. Автоматически это приходит, да? И мы начинаем говорить до такой степени, что наш разговор, он как песня, та, которая восхваляет Господа. Мы дальше с вами будем еще смотреть некоторые места, которые будут говорить вообще потрясающе, что получается, когда мы, и к чему это подобно, когда мы возвещаем о Господе. Итак, следующее, что мы с вами откроем, это Деяния, 9 глава, с 33 по 35 стих. Деяния апостолов 9, 33, 35. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели с твоей». И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. Смотрите, видели, в переводе с греческого, созерцать, смотреть, познавать, принимать во внимание. И обратились, это значит повернулись. Смотрите, Эней, он не был евангелистом, уж точно никаким образом, да? Но смотрите, что он делал? Он встал и пошел, и рассказывал, говорит: представляете, а у меня вот такое произошло. Представляете, а у меня вот такое произошло. И люди, которые его слышали и видели, они обратились к Господу. Посмотрите, два города пришли к Господу. Только лишь потому, что он не стал и не говорил: «О, Господи!» Знаете, как некоторые верующие, мне так интересно бывает. Ой, да нет, я не буду рассказывать. Ну, слово «сглазить» бояться говорить. Нет, я еще подожду. Дорогие мои, я вам хочу сказать, 30% того, что закрепится в чудо Божье у вас, начинается с момента, когда вы еще ничего, может быть, не чувствуете, но вы вовнутрь себя приняли откровение о том, что чудо произошло. 30%. Остальное, когда мы начинаем, как я вам говорила, размышлять, когда мы начинаем говорить, когда мы начинаем воспевать, потому что песни пишутся для того, чтобы воспеть что-то, правда? И тогда это все закрепляется. И таким образом, смотрите, если мы возьмем эти два слова, видели и обратились, то есть благодаря тому, что Эней пошел и говорил, что Бог с ним сделал, люди созерцали, познавали это, принимали во внимание то, что произошло, и поворачивались к Иисусу Христу. Несмотря на то, что говорили книжники, несмотря на то, что говорили фарисеи. Да? Дальше. Свидетельство – это также инструмент ободрения. Для кого-то было в жизни так? Я вам приведу пример себя. Когда мне было очень трудно решать вопросы с моим сыном, у меня не было много возможностей где-то смотреть и слушать. И слава Богу за этих ребят, я их благословляю. Я их видела очень мало, я даже сейчас лиц не могу их вспомнить. Но это такой был островок здоровья у нас в Луганске, в большом там торговом центре. И я пришла, села в это массажное кресло, пробегала в банк, и он говорит: «Девушка, ну пожалуйста, ну присядьте сюда, ну присядьте». Я говорю: «Да мне некогда». Он: «Да присядьте и успокойтесь». И я присела, и он не стал говорить о Христе. Я говорю: я тоже верующий человек, но у меня есть вот такая проблема. Он говорит: «Слушайте, приходите завтра в это же время, я вам принесу диск, записанный со свидетельствами того, что Бог делает чудеса». Этот молодой человек мне на следующий день привез диск. И я начала смотреть его. Я начала смотреть свидетельства тех людей, у которых произошли такие чудеса. И что вы думаете у меня внутри? У меня внутри начало подниматься, я начала размышлять, я начала говорить с Богом и говорю: «Господи, ты же любишь нас всех одинаково. И если ты полюбил эту женщину, у которой сын сделал золотой укол и умер, а благодаря тому, что она пришла со служения и начала славить тебя, и все сочли ее сумасшедшую, ее сын задышал и стал пастором». И я ухватилась за это, я поразмышляла, я начала воспевать, и я повернулась серьезно в сторону Иисуса. Я ухватилась за него и сказала: «Не отпущу. Если ты вот так, то докажи мне, что действительно это реально в моей жизни». И знаете, это стало реальным, потому что этот молодой человек, когда у него брали интервью, говорит: «Что бы ты мог сказать сейчас тем людям, которые будут смотреть по ту сторону экрана, которые столкнулись с подобной проблемой? Пусть это будет даже не проблема зависимости сына или мужа. Может быть, это проблема твоего исцеления. Может быть, это проблема твоего разрушенного брака. Может быть, это проблема разрушенных отношений с кем-то. Это все равно». И он, знаете, глядя в экран, и мне так казалось, что я стою в своей квартире, и никого нету, кроме меня и этого парня. И он говорит: «Слушайте, не опускайте руки. Не опускайте руки. Продолжайте верить. Продолжайте славить Господа. Продолжайте». Говорит: «Моя мама Она молилась. У нас было у нее два сына и оба наркоманы. А начинали с того, что они были классными ребятами, хорошо учились, они были в спортивных секциях. Но обстоятельства повернулись по-другому. И он говорит, я видел, как моя мама молилась обо мне. Я приходил домой наколотый, я приходил домой непонятно в каком состоянии, но я видел ее молящейся обо мне. И особенно, говорит, последние два года она молилась, стоя на коленях. Знаете, когда меня касались такие свидетельства, я хваталась за любое. Вот как люди сейчас. Ему доктор поставил диагноз, и он хватает. А вы какие лекарства? А вы какие лекарства? А вы что делали? А вы? И люди пытаются. Я хваталась за каждого человека. Если я видела, что у человека есть в чем-то прорыв, я приходила к нему и говорю, слушай, мне надо это. Помолись за меня. Расскажи, как ты этого достигал. Послушайте, вы можете получить просимое, но если будете верить, повернетесь к Иисусу и будете поступать так, как Он нам говорит. И свидетельство – это инструмент ободрения. 2 Коринфянам, 1 глава, 4 стих. Я хочу вам просто дать то, что написано в Слове Божьем. То есть то, что за что я держалась, и то, что мне помогало, и то, что я не от себя это говорю, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас. Посмотрите, здесь есть определенная схема, да? Смотрите, утешающий нас во всякой скорби. Для чего? Не для того, чтобы я утешился и начал смотреть телевизор. И сказать, фу, слава Богу, мне стало легче. Нет, твоя задача идти и помочь утешить находящихся во всякой скорби. Тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И вот слово «утешать» в оригинале – это ободрять, давать надежду или моральную поддержку. Знаете, у меня было такое раньше, когда я еще этого не знала. Ну, когда, знаете, начинаешь делиться словом с кем-то, то начинаешь копать в глубину, и оказывается, я думала, что утешать – это когда приходит ко мне сестра и говорит, ой, а я говорю, Надечка, бедненькая ты моя, я не знаю, как ты это выдерживаешь, сестра. Вообще, я бы не знаю, что на твоем месте сделала. А, наверное, я бы сделала вот это. И мы начинаем утешать вот так, да? Мне нравится место Писания. И пришел Иоаннафан и укрепил Давида надеждою на Господа. Да, вот это есть утешение. То есть, когда ты человека ободряешь, когда ты ему говоришь, слушай, да это не проблема. Ты понимаешь, у нас есть то. Вот у нас сегодня было причастие. И знаете, обмен может произойти только на кресте. Больше нигде. Только на кресте. И если ты приходишь и говоришь, я произвожу обмен. Это то, что сделала я. Я не знаю, мне Дух Святой подсказал. И никто до этого не делал. И я иногда делилась с мамочками, они на меня смотрели, как на блаженную, потому что, ну, многое не менялось. А я говорю, слушайте, знаете что? А я произвела вчера обмен на кресте. Я написала Господу, какой у меня сын сейчас на это время. Но я написала то, каким его видит Бог. Я разрезала эти две бумажки. Одну прилепила на крест, а потом сожгла. И сказала, Господь, я тебе отдала сына. Если это твое тело неисцеленное, пожалуйста, напиши это. Или просто скажи, если у тебя разорванные отношения с кем-то, просто напиши, мои отношения, они стали невыносимыми, они стали лживыми, они стали вот такими. Но я знаю, что ты мне даешь вот такое. И я слышала о том, что ты на крест взял все. И я сейчас тебе отдаю и назад принимаю. И когда я сказала: Господь, я тебе отдала сына наркомана, лжеца, вора и так далее. Там куча, у меня такой список был, я его списала, писала несколько недель. Но то, что было в правой колонке, там было несколько слов. Но это то, что я сейчас имею на этот момент. И я потом взяла этот листок, и я каждое утро начала говорить: Господь, я благодарю тебя за сына нежного, любящего, заботливого. Я благодарю тебя за сына, который прекрасный муж, прекрасный отец. И так далее. И я каждый день благодарила Бога за это. И я пошла, и я начала людям рассказывать: люди, делайте это, это работает, это работает, это работает. Но я сделала свою часть. Но ты принял ли? Ты поразмышлял ли? Нашел ли время для того, чтобы повернуться к Иисусу Христу и сказать: я произведу этот обмен на кресте. Я сделаю это, потому что только там победа. Только там победа. И Бог нас предопределил, чтобы мы с вами были те, кто действительно даст моральную поддержку, кто подставит плечо, кто будет давать надежду. Не тот, кто будет ныть и говорить: ой, да, вот и бедненькая, да что ж ты такое. Некоторые были, ребята, в церкви были у меня такие люди, к которым я подходила, и они говорили: да сколько ж ты будешь мучиться, да выгони, да перестань, да вот то. И я прихожу домой, и меня разрывает на две части, я открываю, я уже начала, знаете, думаю, буду по принципу русской рулетки. Сейчас откроют Библию, вот что Бог скажет, то и буду делать. Пух, открываю там: любите. Открываю в следующий раз, а там любовь, а там любовь. И я понимаю, что Бог меня привлекал к себе, что Бог меня поворачивал и говорил: послушай, я тебя люблю, я тебя люблю. И мне тебя даже, ну, жальче, чем ты вообще себе думаешь. И я уже все сделал, приди ко кресту. Приди, принеси эту боль. Приди, я тебя утешу, я тебе дам силы, я тебе дам прорыв. Но, ребята, должна быть наша с вами часть. То, что мы с вами должны делать. И наше свидетельство о своих победах над болезнями, грехами, зависимости дают слушающему ободрение, стимул и веру для принятия чуда. Свидетельство всегда поднимают уровень веры всего собрания. Послушайте, свидетельства всегда поднимают уровень веры. Если мы здесь будем рассказывать о том, что Бог делает, и Бог не тот, который помог тебе ключик найти, и за это аминь. Но сегодня ключик, а завтра твои свидетельства будут все могущественнее, все сильнее. И только тогда люди будут узнавать Христа в нас. Послушайте, мы тоже детям, как маленькие детки, они учат стихотворение. Мы приходим в гости, говорят: ой, какой милый ребенок, ой, у меня он стишок знает, давай расскажи стишок, расскажи стишок. И мы рассказываем. Иногда мы точно так же поступаем. Мы приходим, говорим: Бог, ты знаешь, ибо так возлюбил Бог мир, что Он же Сына отдал. Сын на кресте умер за грехи. И больше мы ничего не говорим. Одна проповедь одного пастора, вот от такого состояния нытья, она меня подняла. И он говорит, моя проповедь называется «Покажи мне своего Бога». Не тот, который 5 лет назад, не тот, который год назад, а тот, который вчера и сегодня. Если мы дети великого Бога, у нас всегда должны быть свидетельства. У нас всегда должно быть слово. Такого не должно быть, чтобы мы говорили: кто может посвидетельствовать? Ну, пожалуйста, ну кто может посвидетельствовать? Ну кто может посвидетельствовать? И каждый боится. А потом кто-то вышел, рассказал о чем-то и пошел тогда лес рук. О, ну тогда и я пойду. Раз про это можно рассказывать, а то, что у кого-то большое свидетельство, а у меня маленькое свидетельство. Да нет, ребята, нету больших и маленьких. Есть твои отношения и твоя вера, которая поднимается, и вы всегда должны помнить о том, что твое свидетельство может стать чьим-то свидетельством. И я говорю, свидетельство этого парня о том, что мама его делала, оно стало моим свидетельством. Потому что мой сын, он стал таким, которым я забрала его со креста. И я это могу вам... Ну, вы можете сами это подтвердить, потому что вы видели его. Вы видели его. Понимаете? Вы видели. Потому что он действительно, он любящий муж. Он любящий отец. Он любящий сын. Если он раньше никогда, он мне говорил, слышь ты. А сейчас мамулечка, мамулечка, мамулечка. И он не стесняется. В собрании он, не в собрании. Сколько ему лет, сколько мне лет. И он говорит, потому что я однажды поверила, я услышала это свидетельство. Ребята, не удерживайте свидетельств, не удерживайте. И если вы рассказываете свидетельство, то пусть ваши глаза сияют, пусть они горят, пусть они горят. Вы знаете, мы вчера с мужем смотрели фильм, у нас есть, дети нам скинули фильм о некоторых служителях, которые просто вышли, идут и служат, и делают работу. И вот одна женщина, знаете, им с мужем Бог дал вообще, не знаю, такое, такое помазание. Заброшенные наркоманов дома, они их очищали, они их ремонтировали, и туда заселялись миссионеры. И вы знаете, когда показали этот дом, что там творилось, что там, чего там только не было. И она поднимает Библию, и она говорит, это Новый Завет, который мы им давали. И что мне теперь? Плакать? Нет, я не буду плакать, я буду радоваться, что они его подержали в руках. И у нее глаза сияют, понимаете? Она не то, что говорит, ой, вот это вот опять убирала. Знаете, как мы несем служение? Да иго мое, оно легкое. И если ты служишь, если тебе Бог дал какое-то служение, не бывает маленьких служений. Ребята, у меня нету возможности убирать в церкви, честно я вам говорю. Хотя мое сердце горит. Я когда-то начинала с этого. Но есть и люди, которые вот просто призваны, и лучше него никто это не сделает. Или вот наша Галюся. Я всем про нее рассказываю. Понимаете, у нее для каждого есть слово. Она всегда улыбается. Она всегда тебя обнимет, спросит и говорит, я так рада тебя видеть. Понимаете? И нельзя сказать, что это маленькое служение по сравнению с тем, что я стою за кафедрой. Нет. Она делает то, когда ты приходишь, а у тебя сердце, оно разрывается от боли. Когда ты не можешь. И когда ты думаешь, Господи, так не хочется идти, потому что сейчас все будут радоваться. А мне так плохо. И тут эти радостные объятия, этот взгляд, который, эта улыбка невыдавленная. Понимаете? Это то, что дает силу. Это то, что дает возможность, чтобы твоя вера, она укреплялась. И я хочу закончить одним местом Писания, и мы дальше перейдем к свидетельствам. Потому что, наконец-то, мы дошли до того, что наша команда, она немножко, эти все эмоции утряслись. И они сегодня смогут реально поделиться с вами тем, что они получили. Что они увидели, что вообще осталось у них, и помогла ли эта поездка. Это место Писания Откровения 12.11. Откровение 12.11. Всем нам знакомое место. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Чем они победили? Первое. Правильно. Это крест. Это крест. И дальше. Словом свидетельства своего. И знаете, я вам хочу сказать, как в современном переводе звучит это местописание. Они одержали триумф над ним кровью Агнца и словом своего свидетельства. А вот здесь интересно, смотрите, они не любили своей жизни так сильно, чтобы страшиться смерти. А мы иногда боимся сказать, ты что, я посвидетельствую. Они не боялись жизнь потерять и шли и свидетельствовали. А вы, вот, что вы можете рассказать? И как это может подействовать, ну, на человека? И дальше я решила посмотреть, думаю, вот, они одержали триумф. Думаю, ну что же такое триумф? И я начала кучу перерывать там различных словарей, всего это. И смотрите, триумф – это блестящий успех, торжество, доставляемое победой. Скажи, победой. Победа. Торжество. Значит, смотрите, они одержали триумф благодаря тому, что Агнец умер и дал нам кровь свою, которая все для нас сделала. На кресте он сделал уже все. И от нас вот только требуется пойти и рассказать об этом. И триумф давался только при окончании войны, дорогие. Не тогда, когда ты смотришь, ага, осталось еще два там человека, я их добью, остались две мысли у меня какие-то, да, или осталось еще что-то. Нет, когда окончательная победа была, вот тогда давался триумф. И самое интересное, что те люди, которые достойны были триумфа, это целое празднество было такое, они не входили в город. Представляете? Они ожидали, и весь город готовился. Для них накрывались столы, для них украшалась площадь, украшались улицы. И тогда Агнец, он входит, и ты славословишь его. И ты рассказываешь об этом триумфе, потому что он завершил. Он нам дает с вами правильный подход. Он дает вам формулу. То есть, смотрите, он одержал триумф. Мы идем за ним. Мы идем за ним. И мы должны стремиться к этому триумфу. По-другому никак не будет. По-другому никак не будет. Награда придет только после полной победы.